Некоторое время молодая Харди ходила вокруг, отмечая положение камер и видимых охранных систем. Также устанавливала в непросматриваемых и труднодоступных местах какие-то небольшие устройства. Как решили подруги, камера или иная следящая аппаратура, которая должна помочь девушке в изучении объекта и более легком проникновении внутрь. Как ни удивительно, попасть внутрь она даже не пыталась. А ведь взрослая Фелиция поставила на это пару желаний, помня свою авантюрную натуру в начале карьеры. Так бы они и ушли, но ставка все же сработала. Отойдя уже на полквартала, начинающая кошка внезапно развернулась и вернулась обратно, заходя уже через верхние пути. Ей даже удалось прорезать стекло на одном из верхних этажей и проникнуть внутрь. Следовать за той или нет, вот был вопрос. В итоге, пока Паркер решила покараулить снаружи, двойник Харди вошел в здание. Тут было отчасти знакомо. Они бывали как-то по приглашению Сьюзан, но надолго не задержались. Да и неинтересно тут было самой Фелиции. Эта Тереза была помешана на всякой научной дребедени, да Лекс интересовался подобным, хотя тоже не часто контактировал с командой фантастической четверки. Как-то у них с Ридом с самого начала знакомства не заладилось. Тем не менее основные направления женщина помнила. Тем более, что ее больше интересовала деятельность своей молодой близняшки, а не новые научные открытия пока еще не существующей в этом мире команды фриков. Хм, уж не шпионаж ли это, но почему, имея немалый опыт во взломе с проникновением на самые защищенные базы, включая Щайте, ИГА и ДРА, кошка легко преодолела несколько коридоров с не самыми совершенными камерами, для технологий ее мира, к тому же даже датчики стояли не везде, а двери прикрывались банальным кодом, отпечатками пальцев, да сканером сетчатки глаза. Какая устаревшая банальщина для профессионала ее уровня. И все же, судя по тому, что молодая Фелиция тут прошла ранее так же спокойно, ее возможности и умения куда выше тех, что были у самой бывшей Харди в начале пути воровского ремесла. Сама она владела в те времена лишь банальными отмычками, да парой дешевых уловок. Продолжая осторожно продвигаться все дальше, миновав пару этажей и несколько постов охраны, женщина все же настигла свою молодую версию в не самом ожидаемом месте, у терминала одного из научных сотрудников. К сожалению, табличка была расположена ко входу тыльной стороной, потому прочитать, кому принадлежал стол, не представлялось возможным, но явно одному из ведущих инженеров, судя по обстановке немаленького зала. Странно же было то, что на месте своего двойника сама Фелиция попыталась бы проникнуть в кабинет директора, не зная всей подоплеки Бакстер Билдинг, и мало что смогла бы оттуда почерпнуть, кроме не самых секретных и важных разработок. Основные знания как раз были раскиданы вот по таким терминалам. Насколько помнила сама блондинка, больше всего хранилось у Ричардса, но это точно не его компьютер. Тот неврастенник предпочитал работать вдали от людей, наедине с самим собой. А тут было еще минимум три стола. Пока сама Фелиция, старательно прячась, осматривалась и оценивала умения своей младшей копии, та успела уже подсоединить к терминалу флешку явно с каким-то вирусом, который помог его взломать и даже начать скачивать данные. И судя по довольной улыбке и знакомому блеску в глазах, это было именно то, что и требовалось юной взломщице. Не прошло и 10 минут томительного ожидания, как все закончилось. С лицом кошки, утащившей несколько мисок со сметаной, молодая Харди достала накопитель из терминала, чтобы тут же подскочить от внезапного воя сирен охраны и включения тревожного красного света. Вместе с тем дверь, у которой стояла Фелиция-старшая, решила зажить своей жизнью и захлопнуться. Пришлось слегка вмешаться и повредить магнитные шасси, чтобы выручить неопытного двойника. Ну кто же не продумывает пути отступления? Эх, похоже, настало время тренировки. А, что за... О, вот это выражение лица своих жертв Фелиция любила больше всего, когда торжество сменяется растерянностью и непониманием. В тот момент, когда она забирает из чужих лапок свою законную добычу, в данном случае, флеш-накопитель. Спасибо за работу, было приятно иметь с тобой дело. Послав своей младшей копии воздушный поцелуй, кошка на большой скорости стартовала с места, вспоминая основные архитектурные особенности здания и все то, что успела увидеть и оценить по пути сюда. Вот же наглая воровка. Не стала сильно отставать и молодая Харди, у которой растерянность сменилась на легкое раздражение и кое-что еще. И Фелиция вполне понимала это, так как видела в собственных глазах частенько через отражение азарт охоты. Так и началась их игра в кошки-мышки. Молодая и более старшая особы умудрялись использовать в своей погоне все элементы интерьера и даже некоторые охранные системы. Особенно весело оказалось с охраной, которую они избивали вдвоем, пытаясь попутно перехватить ценный приз друг у друга, но не забывая об опасных субъектах. Хотя те скорее выглядели теми самыми бедными мышками, над которыми поиздевались две наглые и своевольные кошки. Фелиция с ностальгией вспоминала, как в точно такой же форме, пусть и менее рискованно, проверяла и развивала уже собственную дочь, когда та все же смогла настоять на своем и втиснуться в их с Терезой и компанию. Хотя там еще непонятно, кто из младших кого втянул. Обе хороши, но эти мимолетные и легкие воспоминания ничуть не мешали продолжать убегать от погони как охраны компании, что уже всерьез устроило настоящую облаву на их парочку по этажам, так и от собственного молодого двойника. И та все лучше и лучше показывала себя. Да и стоило признать, что такой костюм и приспособление весьма хороши для начинающей воровки. Своими руками такого не создашь. Но додумать эту мысль не вышло, когда впереди рухнула стальная толстая плита, окончательно перегораживая проход. Пришлось импровизировать и чуть вернуться назад, едва не получив пару царапин от нагнавшей ее платиновой блондинки. Так что через окно на 20-м этаже выбирались они почти вместе, умудрившись переплестись и сцепиться так, что никто бы не различил, где чья конечность находится и кому принадлежит. «Вау, деточка, а ты хороша», — проговорила старшая Фелиция, когда обе решили сделать паузу, довольно сильно выдохшись и повиснув на тонком тросе между двумя зданиями. Он, кстати, принадлежал как раз молодой Харди и оказался крайне удобным. Куда лучше, чем ее полухвост полукнут в самом начале карьеры. Более функциональный и прочный. Чувствуется немалый опыт. Ну куда уж мне до опыта старшего поколения, фыркнула в ответ кошка в своем стервозном стиле. Хотя это их общая особенность, острый язычок. В этот момент женщина ощутила легкие поглаживания собственных ягодиц, на что пристально всмотрелась в сияющие хитростью глаза младшей воровки. Так, может, все же стоит уступить старшим и идти отдохнуть перед школой? Эф, скорее кому-то лучше пропустить вперед более молодых и оставить все на нас, а самой вернуться в стрип-клуб для тех, кому за 40. Ау, звонкий шлепок по ягодицам стал наглядным ответом на колкость. А вот это уже было обидно и грубо, а также крайне предсказуемо, чуть более плотно прижавшись своими активами к молодой близняшке, попутно слегка облапав талию и ягодицы, Фелиция томно прошептала это на ушко той, заставив слегка смутиться и чуть отстраниться, чем и воспользовалась, дернувшись в противоположную сторону и разрывая контакт. Несколько перехватов с балансированием над асфальтом, и вот уже она приземлилась на поверхность крыши, готовая унестись прочь от раззадоренного их играми и своим провалом подростка. Потому не успела среагировать на знакомый звук со стороны. Что-то мгновенно оплело ее ноги по колени, заставив пошатнуться. Затем еще пара нитей обхватила руки, прижав их к торсу. Окончательную точку поставила плотная сеть, прилепив девушку к стене надстройки крыши. В этот момент она заметила, как тени недалеко сгустились, образуя знакомую фигуру со зловещим красным пауком на броне. Он почему-то совсем не ассоциировался с тем же бродягой Беном или вечно мечущейся и ловкой Терезой. От него несло твердостью, непоколебимостью и опасностью. Если только задумаешься о противостоянии. Ее мысли прервало приземление недалеко молодой копии. Фелиция уже собиралась ту предупредить, а также постараться перетянуть все внимание паука на себя, как те заметили друг друга и, не сговариваясь, вновь посмотрели на нее. Затем уже более расслабленной походкой кошка подошла к женщине, порылась в ее кармашках под паутиной, вернув должок с облапыванием, после чего нагло ухмыльнулась и подошла к пауку, протягивая тому флешку. «Это было легко, я же тебе говорила, ты только зря перестраховывался. Настоящий рай непуганных лохов. Даже в кабинете декана Эмпайр поковыряться сложнее было». В ответ кошка получила экран с какой-то надписью, которую Фелиция не могла видеть со своего ракурса. «Да сделала я все, да, что, черт, но, ладно». Похоже, что говорить вслух мужчина сейчас был не намерен и передавал все сообщениями на коммуникаторе. И они не очень нравились ее молодой копии, вот только и отказать та явно не могла. «Хорошо, согласна». Подняла в итоге та руки в жесте сдачи. «А с этой что делать будем, ХМ? Вот прям так, уверен? Ну, дело твое. Тогда, я пошла, получив, Судя по всему, разрешение, девушка мотнула своими серебристыми волосами, завязанными в хвост, после чего подошла к Фелиции. «С тобой было весело, давай как-нибудь еще поиграем?» «Непременно, котенок», отвечая в том же духе, решилась на ответ женщина, заметив сузившиеся глаза двойника. «Ну да, так ее называл только отец, когда у нас будет чуть меньше свидетелей, я слишком стеснительная для такой групповушки, по крайней мере, на первом свидании». «Ха-ха-ха-ха», рассмеялась молодая Харди, кинув взгляд на паука, что спокойно стоял и смотрел на их общение, не думая препятствовать. «Ты мне нравишься, надеюсь, мы еще встретимся, и лучше не зли этого парня, это он с виду такой молчаливый бука, в действии он куда опаснее», добавила та, уже перейдя на серьезный лад, после чего разбежалась и исчезла, уносясь прочь. А вот самой Фелиции стало не до смеха, она осталась, скованная по рукам и ногам, наедине с крайне неоднозначным и опасным типом, который вот буквально недавно уже отметился на ее теле в виде синяков. И это была лишь мимолетная встреча. Что же ожидает ее сейчас? И куда, черт возьми, делась Паркер? Глава 49. Герой или злодей? Рассматривая скованную взрослую копию Фелиции Харди, которая только что покинула нас, я думал, что делать со всей этой ситуацией, и какое решение принять касательно пришельцев. Ранее я слишком погорячился, когда они застали меня врасплох вместе с Мэри Паркер, став свидетелями того, чего не должны были, да еще и привели с собой Тессу. Теперь же, когда эмоции схлынули и я могу рассуждать более отрешенно и рационально, то следует признать, что радикальное решение в данном случае не подойдет. Но и оставлять все так, как есть, я уже не могу. Слишком много и часто они вмешиваются в жизнь моей семьи и моих подопечных. В любой момент их выходки грозят сорвать мои планы и поставить под угрозу саму жизнь. И не только мою, но всех, кто со мной связан. Тем более, если откроют мои тайны. Мне хватает и текущих угроз от Чайта Айга и Дейры. Дейрамаса, кем бы он ни был, не стоит списывать слишком рано со счетов, как и ту, от кого он сбежал. Мне от них обоих ждать хорошего не стоит. Но возвращаясь к теме гостей из параллельного мира, чего они хотят? Почему не уходит? Все еще пытаются найти остатки того существа, они ведь мне не поверят, если я скажу, что уничтожил его. Тем более, тот тип, который носит костюм как у Тессы, только в мужской версии, и откликается на Питера Паркера. Вот уже кто довольно недоверчив и подозрителен, и явно многое знает, раз решил проникнуть на объект Аскарп, причем в те помещения, о которых многие подумают в последнюю очередь. Хотя и там нет хода к нашим с Гарри настоящим складам и лабораториям. Еще и Гвендолин Стейси на это подбил, хотя вот с нею многое непонятно. Ранее я думал, что она стала одним из побочных ранних экспериментов, хотя и ни следа таковых не нашлось. Затем, ввиду новых обстоятельств, стал склоняться к тому, что она пришелец, как и эти, но слишком многое в ее легенде настоящего. Она реально родилась в Лос-Анджелесе, Джордж Стейси, ее настоящий отец. Ее биография имеет слишком много проверяемых и, самое главное, подтверждающихся подробностей, которые просто так не сфабрикуешь. Ксавьер, учитывая их знакомство, нет, он, конечно, мастер телепатии, но тут точно одним внушением не могло обойтись, и генетику не подделать, так что отпадает. Если Тереза и ее дочь из иного мира имеют расхождение в генокоде по сравнению с нашей семьей, то вот Стейси точно дочь своего отца, а тот – слишком хороший и упертый служака, и простой человек. Джин уже по моей просьбе пробила его вдоль и поперек за эти дни, пока вынуждена была заниматься прикрытием своего дружка из спецназа и подчищать все хвосты. Так что все же нет, Стейси из этого мира, но тогда слишком многое не сходится. Я потерял возможность прослушивать команду Терезы и упустил многое из информации, которой они явно обладают. Еще и тот эпизод с кражей образца Коннорса. Да, чего-то критичного они все равно не узнают, но вопросы точно могут возникнуть. Гарри, ведь сейчас они могут думать, что я стащил это из Аскарп, а паука с этой компанией они явно уже давно связали. Просто не знают всего, и многое из подоплеки. Вопрос лишь в том, как они будут выкручиваться теперь, и будут ли, после такого-то прокола, когда подставились под нашу многоходовку с Гарри и испортили отношения. Раньше могли и просто подойти и спросить, рассчитывая на ответ, который если не получит, то точно начнут многое подозревать из ненужного. Теперь же стол повернулся иной стороной к ним. но с этим я разберусь позже, если мне перестанут мешать на каждом ходу и отвлекать от дел. Ладно, сейчас выходка этой кошки и ее подружки оказалась как нельзя кстати. Фелиции нужен учитель, а я сейчас слишком занят. Отправить к ней папашу можно, но рискованно. Она его быстро вычислит и выведет на чистую воду. А вот такие игры в ее стиле могут и сработать. Заодно и опыта поднаберется, став куда полезнее. Но, с другой стороны, оставлять все на самотек опасно. Эти две особы, не моя сестра и подруга подчиненная, они прожили явно непростую жизнь. Их опыт, несмотря на то, что мне удалось их победить в бою, невозможно принизить. Как и их знания дальнейшей истории. Мне оно не нужно и даже опасно, это могу сказать по опыту прошлой жизни. Не зря отец всех этих провидцев и оракулов давил. Они опасны в первую очередь тем, что подселяют в разум сомнения, а сомнение ведет к падению и смерти. Не только жертвы, но и тех, кто с ней контактирует. Не раз пришлось убеждаться в подобном на своей шкуре. Даже потеряли на одном таком пророчестве войну. Глупец решил проверить свою волю на прочность. Стал лишь еще одним уроком для всех. И теперь мне надо что-то решить с новыми проблемами, или нет? Может, стоит все же спросить их самих? С этой мыслью я отхожу в сторону и выдергиваю из угла Терезу, которая была основательно спеленута моим нитями, включая и прикрытый рот. Пришлось с нею повозиться, но не так, чтобы сильно. Как я успел убедиться, их чутье куда слабее моего. У Тессы такая же проблема. Интересно только, с чем это связано, но не важно. Главное, что пора уже перейти к диалогу. Судя по взаимным переглядываниям этих двоих, они уже к нему готовы. «Почему вы все еще здесь?» Измененный Вакадиром голос прорезал сгустившуюся тишину, отчего обе девушки вздрогнули. «Я же сразу после этого освободил рот копии сестры от кляпа, после чего усадил рядом со связанной подругой. А сам как думаешь, гений?» С вызовом посмотрела на меня Харди, пардон, уже Осборн. «Кстати, может они мне и этот вопрос прояснят, но позже, если все же отпустишь нас, мы сразу же уйдем», пошевелила как могла конечностями кошка. «Она специально придуривается или правда не понимает, почему вы все еще не ушли в свой мир, а остаетесь в этом и вмешиваетесь в жизнь своих двойников?» Решил все же проявить терпение и задать вопрос более точно и конкретно. Не зря, вон как обе испуганно вздрогнули и всполошились. Но кроме этого ничего сделать не смогли. Несмотря на их силу, моя паутина это выдержит еще какое-то время, пока не начнет распадаться через минут 20. «О чем ты говоришь? Какой наш мир? Мы?» Попыталась выдать какую-то чушь Тереза. «Пришельцы из параллельного мира, который опережает наш лет на 15-20. Уж больно взрослые у вас дети. Практически одного возраста с вашими копиями тут. И давайте оставим все эти бесполезные игры. Не люблю терять время. Вы и так сегодня его порядочно отняли. Как и все последние дни и ваши выходки. Вас и вашего дружка, который слишком настырен для своей же безопасности, и еще втягивает всех прочих в свои авантюры. Не знаю, почему вы это ему позволяете, но рискуете никогда не вернуться домой. Это угроза?» «Да», — мой прямой ответ заставил их замолчать и стушеваться. Видимо, не ожидали. Но как я и сказал, время игр прошло. Вы по своему незнанию лезете туда, куда не следует, и рискуете уже не только собой, но и жителями этого мира. Этого я позволить вам не могу. Вы буквально вынуждаете меня решить вопрос радикально, потому дайте мне повод изменить это решение. Мистер Паркер, мы Я резко сблизился с Фелицией и схватил ее за челюсть, заставив закрыть рот и поморщиться от боли. Но сейчас я меньше всего думал о ее удобстве и комфорте. Они меня вычислили. Они все знают, и могли сказать Терезе, и всем остальным. Я не могу им позволить. Нет, стой, не делай с ней ничего, папа. Последнее обращение от вскинувшейся Терезы стало для меня ушатом ледяной воды. Папа, она назвала меня папой. Они думают, что я Ричард Паркер, но паче. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ох, хорошо, что я все же сдерживаю смех внутри себя. Как все оказалось просто и глупо одновременно. Тот эпизод, во время которого они застали меня с Мэри, он все же сыграл мне на руку. Хотя не знаю, как они вывели из него то, что я именно Ричард Паркер, но так даже лучше. Тем не менее, это следует обыграть чуть по-другому. Ричард Паркер, мертв, погиб в авиакатастрофе. Не следует тут произносить вслух имя мертвеца. И это не ответ на мой вопрос. Что вам здесь нужно? Я все же отпустил Фелицию и сделал шаг назад. Но как? Ха, как ты узнал? Просто потому, что мы похожи. Чуть прокашлившись, задала вопрос платиновая блондинка. Вот же любопытная кошка. Не только. Только дурак бы не понял, что у здешних Терезы Паркер и Фелиции Харди просто не может быть таких взрослых детей. Тем более, если еще прибавить к этому гены их отца. Что? Но откуда? Вот теперь я был по-настоящему удивлен. То есть, они вам не сказали? Хах, все в матерей пошли, покачал я головой, сложив руки на груди. Ладно, хватит уже этих вопросов. Я и так дал достаточно ответов вам, чтобы услышать что-то по-своему. Что вам здесь нужно? Произнес я раздельно и с нажимом, демонстрируя, что более шутить или идти у них на поводу не намерен. Проблема в источнике питания, решила ответить на мой вопрос Тереза. Мы не вернулись вовремя, и с тех пор окно в наш мир более не открывалось. Скорее всего, что-то случилось с устройством. Как сказал Алый Паук, оно и так было не самым надежным, он его собирал в цейтноте, потому надежность была относительной. В итоге мы сможем собрать такое же тут, но нам не хватает нужных материалов и некоторых технологий. И самым критичным является источник питания. Даже городская электростанция не подойдет. Нужно что-то более емкое и мощное. И у вас такого пока еще нет. Пока еще. Вот зачем вы проникли в Аскарт. Реактор ядерного синтеза, что они разрабатывают. Нет, это была глупая идея Бена. То есть, Алого Паука. Бена, удивился я такому имени. Не Питера, ты в курсе? На меня с удивлением посмотрели обе девушки. Несложно было это сделать из-за того типа, который был тогда на складе с этим его симбиотическим организмом. Карнаж. Тут же вскинулась Тереза. Симбиант. Это живой организм. Он очень опасен. Его следует уничтожить. Что я и сделал, отмахнулся от них, прерывая ее быструю речь. Сразу, как понял природу этой твари, и его неправильно называть симбиантом. Скорее, паразит. Симбиотическая природа строится на взаимовыгодном сотрудничестве, а не тогда, когда один организм давлеет и фактически управляет вторым, выдаивая его досуха. Что, а вы не знали? Хах, а еще охотились за ним, покачал я снова головой. Чем дальше, тем больше меня удивляет их малая подкованность в таких вопросах. Вы вообще изучали его влияние на организм носителя, на его собственный химический состав и возможности? Хоть что-то, будто бы у нас было на это время и возможности, огрызнулась Фелиция. Карнаж как-то не стремился предоставить себя на изучение ученым. Ясно, все с вами. Но, тем не менее, это не решает нашей проблемы. Вы должны уйти. Как только, так сразу, вновь нагло заявила кошка. Она ведь нарывается, или думает, что пощажу ее в память о том, что здешний ее двойник работает со мной, Фелиция. Видимо, по моему молчанию и направленному на подругу взгляду Тереза поняла направление моих мыслей и потому поспешила одернуть подругу. Но мы и правда не можем, даже если очень хотели бы. Мы ведь сказали уже, почему. И я услышал, пришлось все же задуматься над тем, что делать с этой проблемой. Хотя что тут думать, в таком случае мы с вами заключим соглашение, только с вами двумя, как достаточно осторожными и разумными из всей группы гостей. Да и Бену я не доверяю. Как и он, вероятно, не станет доверять мне. И что тебе от нас нужно? Скорее, вам нужно от меня, хмыкнул в ответ. Вам нужна безопасность для себя и своих детей, а также возможность выбраться отсюда. Мне нужно не вмешательство вашей компашки в мои дела и в дела моего мира и его жителей. Значит, сделаем так, чтобы каждый из нас получил то, что ему нужно. Вы передадите мне список материалов и характеристики источника энергии, который вам понадобится. Я посмотрю, что получится достать по моим связям. В свою очередь, вы не будете лезть в Аскарт. Хаем, а вот ваш опыт может быть полезен вашим здешним двойникам. Фелиции и Терезе только на пользу пойдет, если вы подтянете их в своих навыках. Ты не против, чтобы мы помогали им? Не помогали, а подучили. Как сегодня сделала ты, уточняю специально для кошки, после чего подхожу и прыскаю из специального флакона на паутину, которой та была скована. Затем делаю то же самое с нитями на Терезе. Это была специальная жидкость, что ускоряла распад паутины на составляющие. И 10 секунд не прошло, как обе девушки уже стояли передо мной настороженные, но свободные. Но никаких послезнаний или предсказаний будущего. Этим вы только собьете их или дадите неверное направление. Все же наши миры могут и отличаться. И достаточно сильно. Да уж, мы заметили, подтвердила Фелиция. И мы согласны, поспешила перебить ее Тереза. Она явно более покладистая, чем подруга, и стремится сгладить все углы. Сейчас моя сестра совсем не такая. Мы готовы к сотрудничеству, если это не доставит проблем ни нашим друзьям, ни нашим двойникам. Рад это слышать. Это для связи, достаю и передаю ей пару дисков, показывая, как они крепятся и включаются. Они также защитят вас от телепатов. Вау, а ты полон и хороших сюрпризов, большой П, дразняще улыбнулась мне Фелиция, забирая свое устройство и цепляя на висок. Если бы еще умел играть в правильные игры со связыванием, МРРР, Фелиция, возмутилась на такое поведение и откровенный флирт Тереза, хотя явно уже не первый раз. Рад, что смог угодить. Считайте это компенсацией за прошлое свидание. С этими словами резко прыгаю назад и выпускаю паутину, цепляясь за крышу здания в стороне, после чего подтягиваюсь и лечу далее прочь, пока мне хватит на сегодня разговоров и похождений. К тому же утром еще в школу идти, я должен выглядеть достаточно отдохнувшим. И что на тебя нашло? Упрекнула подругу Паркер, уперев руки в бока. Не знаю, просто захотелось его немного подразнить. Немного? Ну, он выглядел слишком уж самоуверенным умником. И, ладно, подняла руки над головой платиновая блондинка в жесте сдачи. Я, правда, не знаю, захотелось. Да и признайся, это его манера себя вести и жесткое поведение, ты ведь тоже намокла, а, подруга? С хитрой улыбочкой прильнула она к Терезе, начав ту оглаживать по талии, спускаясь к промежности. Хватит, Фелиция. Мигом отстранилась Паркер от нее. Что на тебя вообще нашло? Это Ричард Паркер. Ага, и мы сейчас примерно одного возраста. К тому же как мужчина он очень даже ничего. Не зря же твоя мать на него клюнула. Должна признать, что для ботаника он очень даже горяч. Фелиция, как-то устало вновь попыталась одернуть подругу Тереза. Он, а как же Лекс, я ничего не забыла. Огрызнулась та. Но, я живу дальше. Ради Энни, ради тебя и Мэй. И я не собиралась вешаться на этого типа. Просто, он вновь заставил меня почувствовать себя как в прошлом. Отвернулась Фелиция, обняв себя руками. Прости. Тут же пошла на попятную Тереза. Она подошла к подруге и заключила ее в объятия. Им обеим было нелегко все это время. Так кто она такая, чтобы лишать дорогого человека маленьких радостей? Та вряд ли думала об отношениях со здешней версией ее отца. К тому же она была права и в другом. Девушка не могла в глубине себя не признать, что помимо воли испытала в сторону мужчины явно совсем не такие чувства, как должна была. Ее тело действовало и реагировало помимо ее воли. Но это, скорее всего, из-за общих паучьих генов. Да, с другой стороны, а почему Фелиция испытала точно такие же чувства? Несколько часов спустя. Бакстер Билдинг. Итак, что сказал твой отец? Дождавшись прихода подруги в раздевалку, задала сходу вопрос рыжеволосая девушка, что до того ходила из угла в угол. Ничего нового, со вздохом заявила блондинка, усаживаясь на скамейку и откидываясь спиной на шкафчики. Воры проникли через окно, прошли сигнализацию и все прочие датчики, смогли взломать системы нескольких кабинетов и лабораторий, а потом сбежали. Все еще продолжается инвентаризация. Рит и несколько помощников проверяют все, но пока пропажи не обнаружено. Уверена, этот идиот, как только понял, что у него никто не рылся, просто плюнул и пошел в свой кабинет, работать дальше. Верно, с улыбкой подтвердила Шторм. Так что, можно сказать, что мы отделались легким испугом. Злоумышленники просто не ожидали, что у нас будут стоять дублирующие системы тревоги даже на вспомогательных системах. Ха, Сью, только не говори, что ты тоже повелась на это. Остановилась девушка в маске прямо напротив подруги, смотря в ее глаза. А, ты о чем, Вики? Тебе ничего в этом не показалось странным? Отец показал тебе маршрут тех, кто проник к нам. Ну, да, несколько коридоров, парочка кабинетов, включая наш с тобой офис со стендом, и все. Далее уже они бежали напрямик. Даже в лабораторию заглянуть не успели и к отцу в кабинет. И, я не совсем понимаю твои намеки. Да и вообще, после такой побудки и проверки систем у меня мозги немного плавятся. Лучше бы я занималась со своими исследованиями. Так что если есть что сказать, говори прямо. Ясно, укоризненно покачала головой Виктория, после чего, сложив руки на груди, села рядом с блондинкой. Тогда я покажу тебе кое-что интересное. С этими словами в ее руках оказался коммуникатор, на котором она запустила изображение. То стало демонстрировать, как в темный коридор из двери кабинета вышла фигура в облегающей темной одежде с защитными и вспомогательными приспособлениями, которые служили для того, чтобы злоумышленница, а это явно была девушка, судя по фигуре, костюм был достаточно обтягивающим, выделяя все выдающиеся особенности, и длинной серебристой косе, могла без проблем проходить через посты охраны и взламывать системы датчиков и электронные замки. И шла она твердо, уверенно, не блуждая и не возвращаясь назад. Закончился маршрут той точно у их кабинета. Правда, хотя вошла туда она в одиночку, но экран показывал ей еще одну фигуру, похожую на первую, схожей по тональности, но более вызывающей, если учитывать меховую белую оторочку и очень уж открытое декольте. Волосы, струящиеся свободным снежным шелком, выдавали в той родственницу первой воровки. А, черт, она проникла в систему, воскликнула Сьюзен, увидев, как на изображении в терминал с табличкой «Фон Дум» была вставлена флешка. Стоп, так они не вместе. Следующий возглас она издала, когда между двумя вторженками завязалась потасовка за обладание информацией, которую они получили из компьютера. В дальнейшем все прошло уже без каких-то внезапных неожиданностей, воровки продолжали бежать к выходу, попутно пытаясь обворовать друг друга и лишь на время действуя совместно, когда требовалось обезвредить охрану. Так продолжалось до тех пор, пока они окончательно не выбрались наружу через уже другое окно. На этом запись остановилась. Теперь видишь, да, но откуда у тебя эта запись? И почему ее нет у охраны лаборатории? Вики, не смотри на меня так, Сью, я не злодейка. Подняла руки вверх Виктория. И вообще, ты мне сама все уши прожужжала, насколько у вас тут все надежно и по первому слову техники. И вот итог, но кто мог ожидать? С такими приспособлениями простые воры не ходят. Энда, тут я с тобой соглашусь, задумчиво проговорила девушка, постучав пальчиком по маске, прикрывавшей ее лицо. Она еще раз перемотала запись на момент, где обе преступницы дрались с охраной, да и с такими навыками в рукопашной домушников не набирают. Если бы не их прокол с системой сигнализации тем, как они засветились перед охраной, я бы стала грешить на призрака. Ква удивленно посмотрела на подругу Шторм. Хах, не на того, с которым сражалась команда Спенглера, со смешком ответила рыжеволосая, отчего заставила собеседницу смутиться. Это так, байка в известных кругах. На лице блондинки проявилась заинтересованность. Любила она всякие интересные слухи. Чуть меньше, чем новинки в ее сфере исследований. Ничего интересного. Ну уж нет, давай, колись, что за призрак такой? Наскочила Сьюзан на подругу, едва не забираясь к той на колени. Эй, ладно, ладно, только не лезь ко мне, у, Бука. Чуть отстранилась блондинка. А когда мы вместе жили в университетском городке, ты была не такой черствой. ТСК, вспомнишь тоже. Настал черед смущаться Виктории, чуть отвернув голову в сторону. Так тебе интересно, или я могу не рассказывать? Все-все, говори уже. Что за призрак такой? Не призрак, а призрак. Выделила кличку явно с большой буквы Фон Дум. Это высококлассный наемник, что вращается в довольно высоких кругах. Ни одного провала. По крайней мере, о таких никому не известно. И поверь, об этом не преминули бы раструбить, если бы они были. Но нет, тишина. Хотя есть несколько подтвержденных фактов в его резюме. Если помнишь, был скандал между Оскарп и Старк Индастрис лет 5-6 назад. Может, чуть меньше. Да и потом с Хаммер Интернешнл. Подозреваю, что недавний саботаж у Осборна почти год назад тоже его рук дело. Ну да, как они облажались перед инвесторами и завалили свои показы, а потом все ссылались друг на друга и козни конкурентов. Вот это как раз его рук дело, которые, все, хоть под маской этого было не видно, но, судя по глазам и мимике видимой части лица, девушка точно улыбалась. Мне удалось узнать, что он оставил на местах преступлений свой знак. Знак, ага, вот такой. Зайдя в галерею изображений, Виктория выудила оттуда кадр с нечеткой фотографией какого-то склада или ангара, где в углу был выжжен или выцарапан знак в виде подковы. Омега, ага, его еще называют пауком. Факт в том, что нет ни одного изображения самого наемника, даже у нанимателей. Его ни разу не удалось застать на месте преступления или сделать хотя бы фоторобот. Просто внезапно все происходит, и остается этот знак, и тот не всегда, и все. Прямо как будто это сделал призрак, в данном случае, призрак. Так как у него есть свое портфолио в Даркните и счет, Вики, сузила глаза блондинка. Ну что еще, скажи, что ты не промышляешь там снова? Конечно же нет, я завязала. Тогда откуда тебе известно, что происходит на той стороне? Ну, я не стала удалять свой профиль, но правда, Я больше ничего не делаю, честная королевская, как пай-девочка, поклялась фон Дум. Хочешь, поклянусь на мизинчике, да ну тебя, я же переживаю, если тебя поймают, или свяжешься не с теми. Я не хочу, чтобы однажды в некрологе я нашла твое имя, сжала руку отшучивающейся подруги Сьюзен. Ну правда, Сью, увидев переживающий взгляд девушки, Виктория решила все же уступить и пойти на попятную. Я ничего там не делала, просто смотрела колонку новостей. Надеюсь, просто пообещай, что не ввяжешься ни во что. Обещаю. Хорошо, чуть успокоилась Шторм. Так, значит, этот парень так хорош, ну, может и девушка. Как я уже говорила, об этой фигуре неизвестно ничего, ни имени, ни возраста, ни пола, вообще ничего. Хотя с такими связями и возможностями это просто невероятно. Он же должен где-то производить или закупать снаряжение. Какое-то время думали даже, что за ним стоят спецслужбы, вот только и они его ищут. Заказ на его поимку уже достиг миллиарда, но все еще тишина, ни одного отклика. Ясно. Поэтому ты сказала, что подумала, что они, это он. Ну да, но слишком много проколов. Призрак бы не попался, но ты не на то обращаешь внимание. Сработали не ваши датчики, а моя система, которая была изолирована от сети и потому смогла сработать. Ваши все программы и устройства эти девки смогли заметить и обойти. Кроме того, ты ведь обратила внимание, что она все же смогла кое-что украсть. Да, данные с твоего компьютера, с досадой цыкнула Сьюзен. Значит, у них есть данные по нашим разработкам. Ничего на самом деле важного, покачала головой Виктория. Хотя, конечно, даже уже того, что они скачали, хватит на многое, ухмыльнулась под конец фразы девушка. «Эй, чему ты радуешься?» Подозрительно прищурилась блондинка. «Мне знакома эта улыбка. Ты ведь подложила им пустышку?» «Да, не совсем. Конечно, нормальных данных они не извлекут, но и совсем уж мусора я у себя не держу, все же это мой рабочий терминал, который должен был охраняться как никакой иной». Строго посмотрела на подругу фон Дум, но на ту это не подействовало. Сьюзен продолжала пытливо смотреть на нее. «Ха-ха, но тем не менее, кое-что я внутрь зашифровала, по кусочкам в разных частях данных. Так что, стоит кому-то только подключить этот накопитель к устройству считывания и начать открывать файлы, и я узнаю, кто это и где находится. Все же охотятся за простыми наемниками глупо. А как бы фейте лекел в огни, 33, что-что, я еще плохо знаю латверийский, что-то про змею», переспросила Сьюзен. «Да, хочу узнать, кто это такой любопытный решил порыться в наших карманах. Хитрости ему не занимать, как змее», решила чуть смягчить свою фразу для подруги Виктория. Та была слишком уж тепличной и доброй девочкой. Пусть такое и остается. Фон Дум не хотела очернять ее своими действиями, потому и держала в стороне от подобного. Например, в том же Даркните она была известна совсем не своим левым софтом, как думала ранее Шторм, и легкими хакерскими выходками. А нет, у нее был совсем иной никнейм в той среде, и довольно зловещий для посвященных. Рок или судьба, неизбежность, с которыми не стоит связываться, если не хочешь исчезнуть навсегда. И кто-то решил проверить это на прочность. Что же он или она, они, пожалеют об этом, в первый и последний раз в своей жизни, как и те, кто сделал подобную ошибку до них. Фортунова и прочие бывшие аристократы из Латверии могут подтвердить, прямо из преисподней, куда она отправила их души. Жаль, что их не хватило, чтобы выкупить душу матери у Мефисто, слишком мелкие и гнилые. Ну ничего, раз не получилось все провернуть через дверь, значит она зайдет с другой стороны. Не бывает безвыходных ситуаций. Это она запомнила из науки своих родителей. И нет предела совершенству, это уже ее личное мнение. Потому раз не помогла ни магия, ни наука по отдельности, то поможет их сплав. Скоро она сможет осуществить свою мечту, к которой шла еще со смерти отца. Она почти у цели. Нужно лишь подождать и сделать так, чтобы никто не мог им помешать. Сейчас у нее нет права на ошибку. Второй раз простыми шрамами она может и не отделаться. Кстати, нужно будет перепроверить те расчеты, которые прислал тот парнишка. Все же это настоящая находка. Жаль, что он родился в этой стране. Очень впечатляющий ум для такого общества, погрязшего в пороках и жажде потребления. Свобода их всех развратила, почти всех. Ее подруга ведь тоже американка. Но эти исключения только подтверждают правила. Эти мысли направили разговор подруг на иную тему. Они вновь стали обсуждать свои дальнейшие шаги в исследованиях и расчетах. К тому же у них появились кое-какие идеи, связанные с источником питания. Если данные от Паркера по опытам доктора Актриус окажутся верными, это позволит им сделать прорыв, как бы ни сопротивлялся такому этот индюк Ричардс. Все равно тот ничего альтернативного предложить не в силах, только блеять по поводу своих старых разработок, до которых у него якобы не доходят руки. Просто завистливый и горделивый сноб. Что же, девушки как всегда возьмут все в свои руки. К тому же проект все еще находится под контролем доктора Франклина Шторм, что автоматически дает им зеленый свет. Дети, прошу минуточку внимания. Хм, у меня очередное дежавю или сцена и впрямь повторяется. Все та же помощница директора прерывает галдеж в начале урока без учителя, привлекая к себе внимание и, представляя нам женщину, вошедшую следом. Позвольте вам представить Валентину Синклер. Она согласилась временно замещать у вас мисс Нельсон, которой пришлось срочно уехать по семейным обстоятельствам. Прошу не доставлять лишних проблем и показать высшую школу Мидтауна с лучшей стороны. Надеюсь, мы поняли друг друга, мистер Томпсон. Эй, а что сразу я? Вот и хорошо, сделала вид, что не услышала возгласа спортсмена мисс Кокс. Оставляю их в ваших надежных руках, мисс Синклер. И вышла из класса. Здравствуйте, молодые люди, вежливо улыбнулась нам всем женщина, примерно одного возраста с внезапно уехавшей по семейным обстоятельствам мисс Нельсон. Мне даже интересно, они сами это придумали или же снова служба поработала, а то, что сейчас действует не талантливая одиночка, а спецагент, я вижу невооруженным глазом, точнее, не вижу, и это меня напрягает больше всего. Мастер экстра-класса, ни единого лишнего движения или взгляда, ни малейшего изменения мимики или едва заметной заминки. Она даже свое настроение контролирует до мелочей. Этот слегка напряженный, но усталый взгляд. Это попытка выглядеть уверенно, но немного нервно, пряча все внутри и выдавая лишь быстрым мельтешением зрачка. Я бы даже поверил, не коснись меня острое чутье на опасность при ее появлении. Причем не в классе, а незадолго до этого. Я ощутил ее немного раньше. Кто мне может подсказать, на чем вы остановились на прошлом уроке с мисс Нельсон? Прошу, мисс Уотсон, Мэри Джейн Уотсон, прошу вас, мисс Уотсон. Облегченно радостно улыбнулась на представлении нашей рыжеволосой подруги Эта Синклер, поправив очки в тонкой оправе, и они ее совсем не старили, даже наоборот. Женщина явно умела за собой следить и правильно подбирать атрибутику, да и голос, я только сейчас узнал акцент, западноевропейский, англичанка, вряд ли, а вот то, что под нее играет, почти наверняка, такого прокола шпионы не допускают, и я, кажется, догадываюсь, кто пожаловал к нам в гости, особенно после тех жучков, что удалось обнаружить дома, видимо, решили перейти от дистанционного наблюдения к непосредственному. Проблема, ведь они следят точно не за мной. Наша с Гарри знакомая финансовый аналитик ведет себя по-прежнему и не пытается присмотреться ко мне или некоторым иным вещам, которые точно возбудили бы ее внимание, будь разнарядка в мою сторону. Значит, Тереза все же умудрилась как-то выдать себя. Неудивительно, хотя я рассчитывал на фору хотя бы в год-два. Придется их слегка отвлечь. Благо, у меня есть подходящая кандидатура, что займет их внимание на несколько месяцев, оставив нам лишь небольшие неудобства от шпиона в школе и около дома. А после Нового года я займусь своими делами плотнее, попутно посмотрю, что можно сделать с этим ненужным любопытством. Хм, может, тогда и наши иномировые гости сыграют мне на руку, благо их пояснения этой ночью дали мне неплохое представление об их дальнейших действиях. Как там пелось в одной из песен Терезы и ее группы. Известен наперед, твой следующий ход, когда поверишь, что непобедим. Всего один, внезапный поворот, судьба свое возьмет, закон ее суров, порядок нерушим, не стоит спорить с ним. 34, глава 50, сомнения и преодоление. Отсидев уроки, я решил лишний раз в школе не задерживаться и не мелькать больше необходимого. В этот раз я имею дело точно с профи. Причем, судя по моим догадкам, с целой компанией спецов, которые будут следить за всем, что делает их сотрудник. Благо Томпсон получил от меня послание проверить ее и округу на предмет подмоги и сопровождения. Действовать будем уже после получения исчерпывающей информации. Кроме того, у меня появились куда более важные вопросы. Проблемы возникли откуда не ждали. Еще у школьной лаборатории меня перехватила компания громкоговорящих подростков из окружения Юджина. И судя по знакам, что они усиленно передавали, Сами того не ведая, меня впереди ждала засада, и небольшая аккуратная разведка через соседний корпус показала, что эта Тереза и ее подруги стоят в ожидании меня. Сомневаюсь, что у них были иные причины торчать в том закутке, где ничего кроме лаборатории и кабинета химии нет. Ни одна не увлекалась ничем подобным. Черт, вот только лишних вопросов и задержек мне не хватало. Как назло еще, от них отделились Джессика и Гвендолин, а МДЖ зарылась в свой ноутбук, наверняка чтобы найти меня по школьной сети, в которой она хозяйничает последние полтора года. Неплохие навыки для кого-то ее уровня и без учителей, но и только. Правда, мою проблему такие дифирамбы не решат, а только усугубят. Не хочется мне что-то сейчас оказываться в их компании. Не инстинкт, но самая простая логика подсказывает, что уже их вопросы мне не понравятся. Следует сделать ход конем. И, кажется, такого коня я вижу. Вернее, одну симпатичную белочку. Хей, привет, Дарин, Нэнси. Поздоровался я с девушками недалеко от спортивной площадки, перехватив их по пути. Привет, Алекс. Весело поприветствовала меня миленькая с интересным секретом, спрятанным под облегающими штанишками. И нет, я говорю не о ее прекрасных физических кондициях. ФРФ из капюшона на плечо Дарин выскочила белка с розовым бантиком, что-то фыркая той в ухо, отчего Грин слегка покраснела. «Хватит уже, теппи, Алекс не такой», — ответила она своему питомцу и компаньону. «А где один, там и еще с десяток будет». Я смог примерно понять возможности девочки-белочки, хотя она не особо это и скрывала от меня, делясь всем интересным, как сама считала. Да и ее благодарность передо мной выводила наше общение на крайнюю степень доверия. «Что он сказал?» — поинтересовалась ее подруга. «Они все почему-то называют Ликса странным хищником», — развела руки Дарин. «Или тихим хищником. Я им говорила, что он тихий, потому что скромный, но они не верят. Ну, они просто не очень хорошо разбираются в человеческих характерах», — чуть извиняюще попыталась она оправдаться передо мной. «Хах, ничего страшного», — улыбаюсь в ответ, смотря точно в темные глаза белки. «На редкость умные создания и преданные, раз понимая мою суть и опасаясь ее, не оставляют подругу и не убегают. Мне даже лестно от такой характеристики. К тому же, насколько я знаю, белки очень умные создания, не так ли, Типпита?» И медленно приближаю свою руку к его голове, на что тот встопорщил шерсть, но так и не ушел прочь. «Типпи, он, она просто старается тебя защитить, я понимаю, тем не менее я не стал отдергивать руку или прекращать, а наоборот, уверенно сократил расстояние и легко избежал челюсти малыша, перехватив его за холку, слегка выпустив когти, но без яда, просто чтобы показать этой нахалке ее место. Будет еще зубы показывать на того, кого сама же называет хищником. Слегка приподнимаю замершую белку и кладу ее себе на руку, начиная мягко поглаживать. Когти уже вернули себе привычный вид, став просто ногтями. Очень умная и преданная подруга, Типпи. С вопросом обратилась девочка к белке. Она ведь не смогла заметить и понять всех наших взаимодействий, потому что просто не уследила и не разглядела. Те же когти были скрыты в шерсти животного. «Все хорошо, девочка», — говорю, смотря прямо в глаза испуганной белки. Та явно ощущала себя не в своей тарелке, но терпела. Да и что она могла сделать при своих инстинктах? В этом я разбираюсь ничуть не хуже, чем в биологии, которую изучаю. Это, наряду с психологией, Рамаз заставлял изучать ничуть не меньше, чем боевые искусства и технологии. «Я просто хочу подружиться не только с твоей подругой, но и с тобой. Мы же можем дружить», и улыбаюсь, нежно ткнув в ее носик подушечкой пальца. Это со стороны казалось просто игрой или лаской, но вот сама белка смотрела на это явно иначе. Как минимум, вспоминая игры змеи со своим ужином. «Лекс, а как ты догадался, что Типпи, девочка?» — спросила у меня тем временем Дарин. «Ты тоже понимаешь их язык?» «А, нет, конечно», — пожимаю плечами. «Я просто хорошо разбираюсь в физиологии животных, ну не говорит же мне, что по запаху. Обычный человеческий нюх таких тонкостей уловить не в силах». Хаэм, с сомнением посмотрела на своего питомца Дарин, пока я вновь его подхватил и переложил обратно к ней на плечо. «Хватит уже играться, пора приступить к делу, за которым я и перехватил девчонок». ФРФ, стоило той же лишь оказаться подальше от меня, как она грозно фыркнула и спряталась в складках одежды Грин, продолжая что-то возмущенно ворчать. И, мне показалось, Или она прикрывалась своим хвостом, да и сама девочка вновь покраснела. Что там такое ей наговорила белка? Впрочем, неважно. Ох, черт, делаю вид, что чего-то испугался и меняю свое расположение, чтобы меня не было видно со стороны окон основного корпуса и выхода из него. Лекс, ничего, п просто. Что такое? Тебя кто-то преследует. А вот комплекс героини так и не выветрился из этой маленькой, но пока еще очень наивной и глупой головки. Что мне на руку? Это снова Флэш? Я думала, что вы теперь друзья. Ну я ему. Нет, дело не в нем, просто Лекс, кого ты боишься? Я не боюсь, просто. Делаю глубокий вздох и якобы собираюсь с мыслями, показывая, что больше не могу отмалчиваться. Просто Тереза, после того случая она вбила себе в голову, что всегда должна следить за мной и сопровождать. Даже подруг подговорила. И, я понимаю ее и тоже люблю, но это уже слишком. Мне и шагу ступить нельзя, чтобы они не ходили за мной как тени. Хорошо еще, в туалет не суются. Я буквально не могу побыть просто один или чем-то заняться, чтобы мне в спину не смотрели и не следили за каждым шагом. Нет, я правда все понимаю, но это утомляет. Понимаю тебя, сочувственно покивала Дарин. Ну да, первое время у нее тоже была подобная проблема, но я быстро это исправил через Томпсона и нашу сеть. Люди слишком уж подвержены чужому мнению и авторитету кумиров и приятелей. Если те говорят, что Дарин хорошая и вообще молодец, значит и самим проявлять иное отношение в сторону молодой мутантки, стать изгоем в компании, чего многие подростки не хотят больше, чем чего-то еще. К тому же, когда день за днем ничего страшного не происходит и жизнь идет обычным чередом, как бы ни выстраивали сказочки вокруг чудовищ-мутантов в СМИ или слухах на стороне, в школе этого и не было вовсе. Хей, если хочешь, мы их немного отвлечем. Конечно же, на это предложение я и надеялся. Флэш тут был не помощником, у него не было инструментов, чтобы увести ту же Джессику от главного выхода со школы. Перелезть через забор в ином месте тоже можно было бы, если бы та Гвен не устроилась на крыше. А в это время сама сестра и МДЖ уже приближались ко мне. Рыжая все же смогла преодолеть мои временные помехи в сети школы. Хаэм, а у тебя не будет проблем? Да и не стоит, ну не съест же меня сестра. Вот главное, тон при этом у меня был такой, что сомнение можно было уловить даже простым человеческим слухом, как это сделала Нэнси. Как и меня, храбро выкатила грудь колесом Дарин. Хаэм, давай сюда свою куртку и рюкзак. А, я постараюсь изобразить тебя и увести их, пока ты пойдешь по своим делам вместе с Нэнси. Не беспокойся, твои вещи я верну в целости и сохранности. Да, конечно. Но ты уверена? Конечно, ведь герои всегда помогают с проблемами. Даже если они от слишком назойливых девчонок, в глазах Дарин промелькнули искры веселья. Эндуш, спасибо тебе, храбрая героиня. Пришлось слегка подыграть девчонке. А теперь, вперед, Типпита. У героев снова появилась работа. Накинув на себя мою куртку и закинув на спину мой же рюкзак, Дарин умчалась к выходу со школьной территории, пока уже я в ее верхней одежде шел чуть в стороне вместе с Нэнси, что одолжила мне свою кепку. Эй, не говори глупостей, Типпи. Лекс не хочет меня съесть. Люди не едят других людей. Донеслось до меня со стороны удалявшейся девушки, что перешептывалось со своим напарником. Нет, что, куда он смотрел? Нет, это не, я тебе потом объясню, у людей это немного другое. В итоге все прошло довольно хорошо, учитывая, что Дарин импровизировала напропалую безо всякой подготовки. Но ее страховал Флэш, так что проблем не было. Сначала он с компанией разыграл во дворе перекидывание мячиком, из-за чего повредил камеру, скрывая все действия от МДЖ, затем уже смог привлечь к себе внимание через Лизу и их очередную семейную сцену, на что даже Джессика отвлеклась настолько, что едва не пропустила Дарин в моей одежде, которая проходила в стороне и быстро перемахнула через забор, скрываясь в переулке. Джонс ничего не оставалось, как проследовать за нею, что-то буркнув себе под нос, так и знал, что они поддерживали связь. В итоге мы с Нэнси благополучно прошли мимо, скрываясь с территории школы и от слишком навязчивого внимания. «Как дела, док?» – весело спрашиваю у женщины, заходя в ее палату и отвлекая от записи чего-то в блокнот. «Хах, вся в работе. Над чем трудитесь?» Подошел к ней поближе, чтобы заглянуть. «О, Лекс, не ожидала тебя так рано. Ну, вообще, я думала, что нам делать далее. Наш проект почти доработан, Там только опытным путем доделать передающие и ограничивающие контуры, а далее можно проводить пуск. Но я тут подумала, а что делать с такой мощью, на что ее пускать? Будет обидно, если мой реактор будет работать в холостую, а то, что его еще долго не пустят в эксплуатацию, понимает даже такая оторванная от политики и экономики клуша, как я, Вердамти Бюрократин, 35. И, ну, в большое дело я действительно не смогу пристроить эту малышку, но вот обкатать на тех устройствах, что делает Герард Умпс, вполне. Да и мне оно будет полезно в новой версии защитного костюма. Все же, пусть юный Максимилиан неплохо поработал со своими батареями и проводниками, а также накопителями, этого все еще мало для чего-то серьезного. Игрушки вроде коммуникаторов да разрядник для охраны, вот их максимум. Не та мощь, а вот новый реактор может дать нам так необходимый прорыв. Иначе со всеми имеющимися наворотами и тем, что планируется далее, технологии нынешнего времени становятся просто мусором, мешающим истинному прогрессу. Мы еще покажем этим. Обязательно, с улыбкой останавливаю возбужденную ученую, вошедшую в раж. Но сначала покажите мне, пожалуйста, что вы наворотили вот тут, после чего снимаю с виска устройство мыслительного контроля и кладу на открытый блокнот. А, передатчик, а что с ним? Оливия взяла его в руки и начала рассматривать. Физических повреждений нет. Неужто сломался? Путаница в преобразователе мозговых импульсов? ХМ. Нет, так без оборудования и терминала я ничего сделать не смогу. Лучше возьми себе замену. У тебя же их было несколько, верно? Но меня устраивает именно этот. Я бы даже сказал, более чем устраивает. Я просто в восторге от того, что он делает, кроме того, что он начинает перехватывать мои мысли и побуждения, отвечая на мои даже неоформленные желания. Что? Удивленно посмотрела Октавиус на меня. А потому, док, у меня к вам действительно важный вопрос. Ответьте на него со всей серьезностью. Я склонился к женщине и обхватил ее плечи своими руками, чем невольно заставил напрячься, учитывая мой серьезный вид. Что вы наворотили с этой штукой и каким образом? У вас остались исходники программного кода? Ну, да, в моем терминале. Правда, я могла часть удалить или не сохранить. Там много пришлось на ходу менять, буквально перестраивая все сиюминутно. Так что, а что случилось? Что оно могло? Это уже не просто преобразователь и программная оболочка для считывателя мозговых волн. Поняв, что прямо сейчас от женщины ничего вразумительного я не добьюсь, отошел на пару шагов назад и снял очки. Эта штука учится, док. Она буквально изучает мои действия, мои предпочтения, мои вкусы, и подстраивается под них. С этими словами я дошел до окна и выглянул наружу, вспоминая все свои мысли и сомнения по этому поводу. Действительно, ранее я не придавал значения многим совпадениям. Например, тому, что треки проигрываются уж слишком подходящей ситуации. Ну раз, ну два, но статистика – неумолимая штука. Десятки раз без накладок – это слишком. Так же было последнее время во время операции кролика. Благо я не слишком сильно пока еще взаимодействую с нею. Проверяю и изучаю, ищу. Такой кадр нельзя просто оставлять неподконтрольным. Так что как только круг поиска сузится до трех имен, я наведаюсь к этой малышке и сделаю предложение, от которого она не захочет отказываться. Как и многие до нее, нужный подход я уже смог нащупать. Ну ладно, плевать на кролика, но не плевать на то, что она не смогла взломать или подключиться ко мне по передатчику без моего желания. Причем именно желание. Я не успевал дать оформленную мысленную команду, когда передатчик срабатывал в режиме коммуникатора или наоборот, глушилки. Просто по желанию. Но как, или тот момент, когда эта штука определяет автоматически частоту и глушит ее, причем не все, а выборочно. Ранее этим занимался особый алгоритм в моих устройствах. Теперь я внедрил это в передатчик, но все равно активировать его без команды на запуск, это слишком. Как и отключать после. Я уже не говорю про такие мелочи, как определение активных электронных радиоустройств поблизости или контроль над моими собственными жучками. И ведь все не происходило вдруг, я бы заметил. Это начиналось постепенно. Сначала более быстрый отклик, потом более удобный контроль, затем автозапуск и отключение без необходимости контрольной команды. И только сегодня я понял, что мой передатчик стал кое-чем большим, чем просто регулятор и преобразователь мозговых импульсов. Унглаублич, 36, всплеснула руками явно заинтересованная Оливия, вскакивая с кровати и тут же хватаясь за бок. «Тише, Оливия», мгновенно оказываюсь рядом и подхватываю ученую на руки, отчего она слегка смущенно улыбается, но все же обнимает меня за шею. «Ваш организм пока еще не настолько хорош в регенерации, чтобы справляться с внутренними повреждениями и переломами за считанные часы. Потерпите еще пару-тройку дней». «Эх, мой дорогой Алекс», ласково взъерошила она мои волосы. «Знал бы ты, как влияешь на меня. Я чувствую себя вновь молодой и полной сил. Столько проектов, столько удивительных работ, столько открытий и вызовов моим талантам. Ну, молодая ты не только в душе», чуть провожу рукой по ее талии, смещаясь туда, где уже была не совсем талия. «Хах, проказник, но мне пока действительно лучше не заниматься активными упражнениями», с намеком посмотрела она пристально мне в глаза. «Что же касается всего остального, то, как я понимаю, мое предложение встречено было положительно. А ты сомневался?» Schlauerfuch 37. «Конечно же, я не могла от такого отказаться. Слишком привыкла к одному нахалу. Да и будем откровенны, я давно в курсе того, что Минлибер 38 Алекс куда занимательнее, чем думают окружающие, включая твою семью. У них своих проблем хватает», слегка нахмурился я, подходя к кровати и осторожно опуская женщину в нее. «Да знаю я, и очень рада, что ты все же открылся мне, и больше, чем многим другим. Кроме, молодой Геррасборн же в курсе, уж больно широкое доверие он оказывает твоим проектам и даже просто просьбам. Естественно, до определенного уровня, как и все остальные, как и ты», пожимаю плечами. «Пока еще в любом случае слишком рано для чего-то большего, мы просто не готовы, но скоро это может измениться, обязательно изменится, и твоя помощь будет мне очень нужна, еще очень долго, так что советую забыть про такое слово, как старость и усталость». Одеваю вновь очки и вновь изображаю легкого и незначительного Александра Паркера. «Выздоравливай быстрее, Оливия, у меня на тебя и твои таланты слишком много планов, чтобы позволить им пылиться без дела. Реактор солнечной энергии – лишь первый шаг, важная, но только первая ступенька к чему-то по-настоящему великому». Слова настоящего кайзера, с усмешкой проговорила женщина. «И у настоящего императора должны быть свои доверенные лица, советники и гвардия», говорю таким тоном, словно поддерживая ее шутку, хотя на самом деле мне вспомнился почему-то отец. «Выздоравливай, Оливия. Ты слишком важна для будущих планов этого кайзера. Ох, не могу поверить, нас обвела вокруг пальца какая-то белка», всплеснула руками Мэри Джейн. «Вообще, несмотря на досаду и раздражение всей команды, казалось, что именно у Рыжей больше всего пригорает от случившегося. По крайней мере, именно Уотсон продолжала выражать всю свою боль и скорбь даже спустя столько времени».